Ты с детства ненавидишь все, что связано с больницей. Поклянись, что иголка будет маленькая, и ты будешь осторожна. И никаких уколов. Клянусь, торжественно сказала Фэй, никаких уколов, только капельницы. Габриэлю казалось, что он бредит или видит сны наяву. Он слышал голоса, видел белые силуэты, яркий свет. Только дикая слабость, даже веки поднять трудно. Ему не хотелось просыпаться. Тело болело и стало тяжелым, как бетонная плита. Руки и ноги не слушались его. Он выныривал на поверхность реальности и снова проваливался в сон. А потом вдруг резко проснулся, словно от удара током, будто кровь по венам побежала в ином темпе. Осмотрелся по сторонам и заметил Марианну. Ее кровать прямо напротив него. Лицо девушки напоминало чертовые простыни, которыми прикрыли хрупкое тело, худенькое, маленькое, его сестра. Когда Габриэль увидел ее в этих шнурах, подключенных к аппаратам, бездыханную, он почувствовал дикий ужас, как в детстве. Там в глубине его сознания жил страх, первобытный, животный. Он не знал, что его породило, но этот самый страх навсегда въелся в мозги. Страх, когда воняет смертью. Нет, не тогда, когда оно уже всех забрало, а когда ее тень только витает в воздухе, и снижается температура, покрывается инеем стекла, вырывается пар изо рта, когда рядом зло, настоящее и безжалостное. У зла нет лица, и это зло сожрало всех, кого он любил. Иногда Габриэль слышал во сне, как они кричат, его сестры и мать. С ними происходит что-то страшное, что-то такое, от чего мозг Габриэля отказывался вспоминать ту ночь, когда их убили. А он был уверен, что и он там был. Все они и Марианна тоже. Только они вдвоем выжили. Почему? Их с Марианной кто-то спас? Им помогли? Но кто и зачем? Еще в детском доме с ним работала психиатр. Габриэль долго не разговаривал. Это вызывало беспокойство у воспитателей. Маленький мальчик, которого нашли на улице глубокой зимой, замерзшего, посиневшего, полумертвого, казалось, так и не привык к реальному миру. Он очень много рисовал. И все его рисунки были жуткими, в красно-черных точках. Никаких других цветов. Никто, кроме психиатра, не знал, что именно он рисует. И только эта маленькая хрупкая женщина в очках с толстой оправой, которая забирала его к себе в кабинет раз в неделю, однажды спросила у Габриэля. «Кто они? Те мертвые люди, которых ты рисуешь? Ты их знал когда-то? Почему там столько крови?» Возможно, только он этого не помнил. Маленький Габриэль точно знал, что эти люди мертвы. Он видел их во сне. И там, во сне, он знал, кто это. Только никогда он не сможет никому об этом рассказать. Потому что зло вернется, найдет его и сожрет. С возрастом воспоминания стирались. Походили на сны, стали фантазией, детскими страхами. И Габриэль уже не помнил, чего боялся на самом деле. Но иногда ему снилось, что он сидит в черном ящике, забитом со всех сторон ржавыми гвоздями, и смотрит сквозь щели на то, что происходит снаружи. А там, там смерть. Вот и сейчас ему казалось, что он спит и видит сестру. Она как неживая, слишком бледная, прозрачная, словно ее коснулась легкая тень вечности. «Кто-то пришел в себя!» Габриэль повернул голову, щурясь от яркого света, и увидел Фэй. Она стояла напротив него и что-то записывала в блокнот. «Ну вот, наконец-то! 3 дня не приходил в себя. Мы уже думали, ты не выкарабкаешься». Габриэль улыбнулся и почувствовал, как сильно пересохли его губы. «Я еще поживу немножко», — хрипло сказал он и закрыл глаза. «Как моя сестра. Операция прошла успешно?» «Очень успешно. Просто чудесно. Мы очень благодарны тебе. Как только твои показатели придут в норму, Я переведу тебя в обычную палату, и у тебя будет много гостей. С героем мечтают познакомиться. Кстати, обращение завершилось, и очень скоро ты захочешь есть». Габриэль поморщился, представив себе пакет с кровью. А вот мысль о бифштексе или хотя бы бульоне отозвалась вспышкой голода в желудке. «Не знаю насчет обращения, но от супчика я бы не отказался». «Отлично! Все, как я и думала. Ты копия Марианны. Изучать вас двоих будет намного интереснее, чем ее одну». «Не совсем понимаю, о чем ты, но я рад, что мы с ней похожи. Фэй, когда она придет в себя?» Ведьма поправила его одеяло, посмотрела на показатели давления. «Хорошее давление. Лучше, чем вчера». «Фэй, скажи мне, пожалуйста». Девушка села на краешек его постели. «Габриэль, Марианне лучше. Она уже реагирует на свет. Точнее, ее зрачки. Ее пальцы начали сжиматься и разжиматься. Ее датчики меняют показания в нашем присутствии. То есть она нас чувствует. Всего этого не было 3 дня назад, до операции. Поэтому прогнозы очень хорошие. Но это всего лишь прогнозы. В медицине нет гарантий. Если кто-то из врачей даст тебе 100% гарантию выздоровления от любой болезни, даже от насморка, он шарлатан». Габриэль кивнул и снова закрыл глаза. Ему нравилась Фэй. Ее откровенность, честность. Она не лгала, не давала ложных надежд. И рядом с ней ему становилось уютно и спокойно. Больше всего на свете он ненавидел ложь и лицемерие. «Похоже, кровь Дампира и в самом деле действует на тебя положительно». «Дампира? О, боже, опять это дерьмо. Когда же он смирится с тем, что все это происходит на самом деле?» «Ага, Дампира. Кристина вампир, только наполовину. Ее мама была человеком, когда она родилась». Фэй деловито покрутила колесико на капельнице. «Вы вливаете мне кровь Кристины?» Габриэль хотел приподняться, но сил не хватило. И он рухнул обратно на подушке. «Да, пришлось. Она сама предложила. Очень плох ты был последнее время. И мы решили попробовать. Ты отдыхай, набирайся сил, потому что скоро тебе предстоит знакомство с нашим семейством. Похоже, Влад решил принять тебя в лоно семьи. А это великая честь. Уверяю, что таких единицы». Фэй снова записала показатели с датчиков и направилась к двери. «А...» «Она уехала домой». Дверь за Фэй захлопнулась, и Габриэль тяжело вздохнул. Потом посмотрел на пакет, прикрепленный к металлической ножке капельницы. Ее кровь. Она позаботилась о нем? Или это просто благодарность за сестру? Он готов был душу дьяволу продать, чтобы его первая версия оказалась верной. Но он на 100% был уверен, что вторая — это и есть та самая причина, по которой Крис была так великодушна. Ему до нее, как до неба. Она на таких, как он, даже не посмотрит. Тогда почему там, в клубе? «Успокойся, придурок. Она просто развлекалась. И по удивительной случайности ты остался в живых. Нахрен ты ей нужен?» Глава 8. Кристина чувствовала взрыв изнутри, когда рвет плотину, и злость выходит из-под контроля. «Держи себя в руках, остынь и молчи». С виду женщина казалась каменным изваянием с надменным выражением на красивом точеном лице. Прямая спина, гордо вздернутый подбородок, и только ногти впились в ладони, и клыки драла десна, готовые прорваться наружу. Ее окружили. Едва Крис переступила порог своего дома, и за ней захлопнулась дверь. Она увидела свекровь, несколько слуг и начальника безопасности стаи. Ее ждали. И совсем не для того, чтобы принести свои соболезнования или поинтересоваться здоровьем ее сестры. Кристина чувствовала, как они ее ненавидят. Флюиды их презрения, злобного триумфа покалывали ей кожу. Она бросила взгляд на того, кто преданно служил ей все эти годы, на сторожевого пса, охраняющего их семью. «Эх ты, Семен, пес, предатель!» Кристина с презрением посмотрела на своего телохранителя, и тот отвел взгляд. Но даже он стоял, расставив ноги, скрестив руки на груди. Их взгляды «пошла вон отсюда кровопийца» прожигали ее насквозь. Предатели, с какой радостью Кристина перегрызла бы им глотки! Но здравый рассудок брал верх. Сегодня их ночь, полная луна, и ликанов слишком много. Одна она не выстоит ни секунды. Нет, она, конечно, успеет свернуть шею Марго и загрызть парочку из них, и все. Потом Крис умрет. Укус ликана в полнолуние ядовит. Он убьет ее за пару часов. Сукины дети, лживые собаки. Все они лизали ей задницу, когда Витон был жив. Они поджимали хвосты перед ее отцом и жалобно скулили, когда дохли от голода в своих берлогах, окруженные армией Ника. Зато теперь они поднялись, стоят напротив гордые, расфуфыренные, уверенные в своей силе. Стая собак. Слабо напасть в одиночку. Шакалы. Марго сделала шаг в сторону невестки. У тебя есть полчаса на то, чтобы отречься от трона, подписать все бумаги и уйти с солидным наследством и титулом для твоего сына. Старая шавка сверкает желтыми глазами и ходит вокруг, не решаясь подойти ближе. Чувствует стерва, что Крис на грани. Одно неверное движение, и ее клыки просто раздерут сонную артерию волчицы. Но Кристина сдержалась. Холодно посмотрела на королеву-мать. «Я никогда не отрекусь от трона. Я никогда не подпишу ваши бумаги. И мне не нужно ваше наследство. Потому что все здесь и так принадлежит мне». Марго оскалилась. Красивый рот изогнулся в ядовитой усмешке. «Ошибаешься! Мой сын завещал все мне!» «Не знаю, о каком завещании вы говорите. Витон не собирался умирать, к сожалению. Поэтому никаких завещаний он не составлял». Кристина внимательно следила за каждым из них. Лишнее движение, и она достанет пистолет с серебряными пулями, который всегда носила за поясом под короткой спортивной курткой. Наверняка они об этом знали. «Не хочешь по-хорошему? Уйдешь по-плохому!» Девушка напряглась. Вибрировали все органы чувств, особенно зрение и слух. Она походила на натянутую тетиву лука или на взведенный курок винтовки с оптическим прицелом. Одно движение, и она готова биться не на жизнь, а на смерть. «Уйти не значит проиграть, Марго», — сказала Кристина. «Ты уже проиграла. У тебя не было ни единого шанса. Внизу уже собралась толпа. Они сожрут тебя прямо здесь живьем. Так что просто убирайся. Я не заставляю тебя подписывать документы. Ты можешь подумать, или сейчас получишь свою долю, или не получишь ни черта». От свекрови исходила волна дикой злобы. Она бы убила ее, если бы могла. «Я получу все, что причитается мне и моему сыну, до последней копейки. И если я уйду, то я очень скоро вернусь, и не одна». Марго захохотала, довольно самоуверенно. «Вернешься с папочкой, со своим безумным дядей и палачом-родственничком? А мы готовы к вашему возвращению. Мы уже не те обездоленные и несчастные рабы, в которых нас превратил твой отец, вообразивший себя богом». Кристина улыбнулась. «Верно. Вы уже не голодранцы, а все потому, что мой отец дал вам земли, свободу и возможность развиваться. Если бы не он, вы бы сдохли от голода, как драные псы». Марго побледнела от ярости. Ее глаза засветились желтым фосфором. «Пошла вон, сука! Не то прикажу тебя вышвырнуть отсюда! А вы попробуйте! Ну что, кто решится, а? Кто первый хочет умереть?» Кристина сбросила куртку и нервно облизала губы. Клыки уже вырывались наружу. Губы подрагивали, а ноздри трепетали, предчувствуя драку. Сильные руки сжались в кулаки. И под кожей отчетливо проступили мышцы. Несмотря на хрупкость и стройность, ее тело было очень сильным, натренированным, пружинистым. Ликаны не двинулись с места. «Правильно! Пусть вас тут много, но я успею разодрать как минимум дюжину!» Марго злобно посмотрела на слуг, которые выглядели озадаченно. Никто не решался напасть на королеву. «Убирайся!» – прошипела Марго. «С удовольствием, но лишь за тем, чтобы вернуться, и очень скоро!» Они боялись. Кристина чувствовала запах страха. Не все верили в способность ликанов противостоять братству. Они помнили, чем это закончилось для них в прошлый раз. «Я уйду, но я хочу, чтобы вы все знали. Мой сын – настоящий наследник. Он получит трон рано или поздно. И вы признаете его королем, потому что так прописано в ваших законах. Но запомните, когда я вернусь, предатели будут наказаны, а у меня чудесная память». Кристина гордо прошла мимо свекрови, и ликаны расступились, пропуская ее. «Твой сын не получит трон! Есть и другие законы! Вы больше не ступите на нашу землю!» — пафосно сказала Марго, цепляясь за остатки величия. Кристина даже не обернулась. Она спустилась по широким мраморным ступеням, увидела огромную толпу с факелами у самого дома. Они скандировали: «Вон кровопийцу! Долой полукровку! Вон кровопийцу! Свободу ликанам!» Кто-то швырнул камень в окно, и стекло с грохотом разлетелось на мелкие осколки. Как только увидели ее, замолчали. Кристина прошла мимо к своей машине, стараясь сохранять спокойствие, не оборачиваться, хотя сердце билось тревожно. Против толпы у нее нет преимуществ. Они раздерут ее в клочья. Но, видно, им дали приказ не трогать. Марго все же боялась лютой мести вампиров. Если тронут дочь короля, это уже не просто восстание, это вызов, и Влад его примет. «Клыкастая шлюха!» — крикнул кто-то в толпе, и снова раздался рокот и скандирование. Кристина стиснула челюсти, повернула ключ с зажигания. Она вернется. Обязательно. Велес не останется без трона. Крис этого не допустит. Когда она отъехала на несколько метров от дома, остановилась. Руки тряслись, над верхней губой выступали капельки пота. Ее изгнали с позором. Куда теперь? Домой? Поджав хвостик, бежать к папочке? «Дьявол! Твою мать!» Кристина ударила по рулю и зарычала. Даже здесь она оплошала. «Королева, мать ее! С соломенной короной! Хорошо, хоть не сожгли на костре! К черту всех!» Кристина вдавила педаль газа и помчалась вперед, яростно вглядываясь в снежную мглу. Николас приоткрыл глаза. В опьяненном сознании мелькали образы его и Марианы. Бешеная страсть сводит скулы. Руки разрывают ее одежду в жажде прикоснуться к желанному телу, всегда такому податливому, горячему, упругому. Никакой нежности. Жадная потребность владеть немедленно. Он прижимает ее к стене, вдыхает аромат ее кожи, царапая клыками затылок. Ее ягодицы трутся о его возбужденный член, и он готов кончить еще до того, как проникнет внутрь. Ладонь сжимает грудь, пальцы сдавливают возбужденный сосок, вызывая ее хриплые стоны. Другая рука поднимает подол платья, скользит по бедру. Пальцы рвут тоненький шелк трусиков и прикасаются к влажному лону. О, как же она его хочет! Дрожит от страсти, прижимаясь к нему всем телом. Инстинкт диктовал ему немедленно овладеть ею, трахнуть ее прямо здесь. Вот так, стоя, придавив всем телом к прохладному кафелю. Они в ванной? Какая к черту разница? Он трахнет ее там, где захочет, хоть на площади, потому что только с ней все его чувства выходили из-под контроля. Всегда мало. Всегда страх потерять. Всегда бешеное желание пометить, оставить клеймо, пролить в ней свое семя. И так до бесконечности. Она принадлежит только ему по всем законам. Его девочка, любимая до безумия. Он хотел ее до одыря, до изнеможения. Ник скользит в ее горячее лоно двумя пальцами и слышит ее стон, жалобный, просящий большего. О, нет! Сначала она кончит для него, будет кричать его имя и царапать кафель ногтями. Сначала мышцы ее лона будут пульсировать вокруг его таранящих пальцев. И только потом она получит его самого. Готового разорвать ее тело, вонзиться так глубоко, чтобы она снова закричала, принимая его член и чувствуя его мощь и власть над ее телом.